Владлен открыл было рот, чтобы достойно ответить, но тут со стороны базы донесся истошный визг. Судя по мощности звука, визжал Вася. «Господи, что там такое приключилось?» – испугалась я и вскочила, натягивая одежду и промахиваясь мимо штанин. «Не знаю и думаю, лучше затаиться», – ответил Владлен, одевшийся в мгновение ока. «Что строевая подготовка-то с людьми делает? Мы без оружия, а там...» «Ну, может, Вася на ужа наступил, он змей боится», – вслух подумала я и вытащила из кармана шортов балазер. «И это ты безоружен, а не я». «Дай сюда». «Не дам», – я отскочила и спрятала балазер за спину. «Это мое, а свой бластер надо под рукой держать, а не под матрасом прятать». Визг повторился, на этот раз многоголосый, мне даже почудился выстрел. «Зайдем с тыла?» – шепотом предложила я. «В корпус можно по пожарной лестнице попасть, а двери на балконах такие, что от пинка открываются». Владлен кивнул, подумал, подобрал здоровенный сук и помахал им на пробу. Очевидно, этого ему оказалось недостаточно, и он увязал в футболку булыжник. Получился недурной кистень размером с мою голову. «Там где-то на задворках арматура валялась», – вспомнила я. «Там где-то на задворках арматура валялась», – вспомнила я. «И лом в подсобке я видела, и лопаты. Пошли скорее, может, ребят там уже доедают». Как мы пробирались сквозь малини, густо перевитые крапивы, лучше и не вспоминать. Мне что, я привычная? А Владлен шипел, как целое змеиное кубло, и страшно ругался сквозь зубы. Я даже узнала три новых слова. Видимо, их изобрели попозже, у нас я таких точно не слыхала. Вопли не стихали, действуя на нервы, а тут еще комп запиликал. «Мы вроде дошли», — сказал Ренат. «Нас какой-то грузовик подбросил до поворота. Дальше куда?» «Отлично!» — обрадовался я. «Слышите крики? Идите на них! Мы тут поблизости! Только не начинайте палить без разбору!» «А мы без оружия!» — мрачно отозвался Евгений. «У нас все отобрали, прежде чем... Ну, вы поняли, да?» «Тем более не лезьте! Найдите по дубине и сидите тихо!» Владлен тем временем уже забрался на наш второй этаж. Бесшумно проник в номер и выскочил наружу уже в ботинках, чтобы не терять на ходу шлепки вестимо, и с бластером наперевес. Я же увидела прислоненный к стене лом, взяла его наперевес, сунув балайзер за пояс сзади, и мы осторожно выглянули из-за угла. Зрелище нашим глазам предстало удивительное. В ветвях раскидистой старой сосны, вернее трех сросшихся сосен, гордости турбазы, зависли почти все местные обитатели, причем Вася ухитрился взгромоздиться на самую макушку и теперь верещал дурным голосом. «Спасите! Помогите! Убивают!» Остальные вторили ему нестройным хором, кто-то пытался дозвониться в МЧС, а в целом это напоминало стаю воробьев, поднявших галдеж с утра пораньше. «Послушайте же, уважаемые, я совершенно не опасен!» — услышала я знакомый голос и присмотрелась. «То, что я приняла, то ли за куст, то ли за сток сена!» Еще удивилась, зачем оно на нашей базе, не матрасы же набивать. Зашевелилась. Длинная лапа протянулась к еле-еле держащейся на нижней ветке Леночки. И та покорила верхнюю октаву. Даже не знала, что у нее такое сопрано. «Вы же сейчас упадете!» — удрученно сказал сток, подпихнув Леночку, и она завизжала уже в ультразвуковом диапазоне. «Дрык, это вы!» — завопила я, перекрыв ее верещание. «Люся!» — обернулся сток, из которого торчала крокодилья морда в ромашках. «Вас ли я вижу, дорогая Люся?» «Погоди», — остановил меня Владлен, когда я уже готова была прыгнуть на шею дрыку. «А вдруг это гряк?» «Издеваешься?» — нахмурилась я. «Гряк намного меньше. Откуда ему столько лишней массы взять?» «Сеном замаскировался», — ответил он. А дрык, явно услышав его, энергично отряхнулся. Во все стороны полетела сухая трава, ветки и прочий лесной мусор. Я вроде бы даже несколько мухоморов увидела. «Это все равно ничего не доказывает. Мы не в курсе возможностей гряка. Вернее, мы знаем о них только со слов дрыка. А если это не настоящий дрык, то...» «То ты запутался», — констатировала я и крикнула. «Дрык, миленький, Владли не верит, что вы — это вы. Скажите для проверки, какое у меня оружие?» «В руках у вас, Люся, линейный отрезок металла, который здесь, если не ошибаюсь, сокращенно именуется лом», — охотно отозвался Том. «Я слышал, это страшной сокрушительной силы оружия. Ведь против него бессильны любые приемы». «Нет-нет, я про то приспособление, которое вы мне так любезно одолжили», — невольно хрюкнув от дрыковой интерпретации поговорки, пояснила я. «Но оно не является оружием», — ответил он. «Я ведь говорил, что это лазерный резак, предназначенный для работы в открытом космосе, и то, что им можно воспользоваться в иных целях, еще не позволяет отнести его к данной категории. Ведь лом, если не ошибаюсь, тоже рабочий инструмент, не так ли? Ладно, а какого цвета глаза у Владлена?» «Один светло-синий, другой зелено-карий», — был ответ. «Это, милая Люся, у вашей расы называется гетерохромией. встречается довольно редко и чаще всего возникает в результате мутации клеток сразу после оплодотворения. Однако... «Это точно он!» — уверенно сказала я, сунула лом в Ладлину и кинулась на шею. То есть нижнюю челюсть за неимением шеи. Дорогому другу с воплем. «Дры! Как нам вас не хватало!» «Я тоже очень рад видеть вас, милая Люся!» — растроганно ответил он. «Я опасался, что не сумею отыскать вас в этих дебрях, прежде чем до вас доберется гряк. К счастью, у меня был помощник». «Тяф!» — подтвердил Пуся, прыгнув мне на голову откуда-то с дрыковой спины. «А ты тут откуда взялся?» — поразилась я. «И как ухитрился выжить на Марсе? Или вы потом за нами вернулись, дрык?» «О нет, милая Люся!» — вздохнул тот. «Ваш питомец увязался за нами еще на корабле, а обнаружил я его только здесь. Он ухитрился пробраться в мою брюшную полость для инструментов и так выжил. Он ведь совсем кроха, и воздуха ему хватило». «Какую еще полость?» — нахмурилась я. Дрык говорил что-то о воздушном мешке, но... «Это достаточно интимный вопрос», — он понизил голос. «Дело в том, что исторически именно самцы нашего вида выращивают кладку в своего рода кармане, как у вас морские коньки, например. Впрочем, такая честь достается не каждому. Я вот, к примеру, еще слишком молод и не познал благосклонности самки. Одним словом, этот карман можно использовать для хранения некрупных предметов. Мы ведь не носим одежду, милая Люся, а носить с собой ящик или рюкзак крайне неудобно». «Логично», — кивнула я, гладя зверька. «Все свое ношу с собой. А этот мелкий каков, а? Ведь мог бы задохнуться. Дрык, а кто вам помогал нас искать-то?» «Он», — указал он на Пусю, а тот распушил хвост и снова тявкнул. «В энциклопедии видов, милая Люся, сказано, что ланийские скунсы сохраняют сильную прочную связь с членами своей стаи. Некоторые ученые полагают даже, что телепатическую. Но я, признаюсь, мало в это верю». «Машину времени вы тоже не верили», — мрачно сказал Вадим. Он подошел ближе и опирался на лом, как древний воин на копье. «Признаю, был неправ», — вздохнул Дрык. «Однако какой интересный жизненный опыт! Он будет еще интереснее, если мы застрянем здесь на всю оставшуюся жизнь». Еще более мрачно Вадим посмотрел на дрожащие крупной дрожью деревья и скомандовал. «Спускайтесь, вас никто не тронет». «Не-не-не», — за всех ответил брутальный Вадик, размерами превосходящий Владлина раза в два и накачанный так, что бицепсы казались больше моей головы. Вадик так крепко обнимал сосновый ствол, что я подумала, не прилип ли он, смола все-таки очень клейкая, ни за что. «Дрык хороший», — заверил я. «Да, так что там с Пусей?» «Очевидно, он считает вас вожаком своей стаи, и связь его с вами оказалась достаточно сильна, чтобы отыскать вас, милая Люся. Благо, вы оказались совсем недалеко. Ну и...» — добавил Дрык справедливости ради. «Я корректировал курс с помощью своих средств обнаружения, поскольку Пуся зверек маленький и в незнакомом лесу немного растерялся». «Тяф!» — подтвердил тот. «Да каких же средств?» — нахмурился Владлин. «Во-первых, у Люси мобилайзер», — напомнил Дрык. «А во-вторых, вы включили коммуникаторы, и я смог запеленговать и вас, и искомых разведчиков. Кстати, они неподалеку, в лесу». «А, ну пускай тогда подтягиваются», — обрадовалась я. «Может, лучше вы к ним?» — опасливо спросили с дерева. «Нет, их надо накормить и обогреть», — ответил я. «Но вы слезайте, правда, Дрык в самом деле милейшей души, создание». «Позвольте вам помочь», — галантно предложил он и снова протянулся к Леночке. Она взвизгнула и потеряла сознание, свалившись прямо в подставленные лапы Дрыка. Выглядело это, учитывая, что на Леночке был лишь купальник, очень кинематографично. «Ну вот какая неприятность, Люся, вы можете оказать девушке первую помощь?» «Сама очухается», — отмахнулась я, а он бережно опустил Леночку на траву. «Не головой же вниз она падала!» «Вы люди такие хрупкие», — посетовал он и помахал над страдалицей хлопухом. «Спасибо не борщевиком. Как Вася не выкашивает эту заразу, она все равно прорастает». «Эй, народ, ну правда, хватит уже! Слезайте!» — топнула я ногой. «Сколько можно воробьев изображать?» Кое-как народ сполз с деревьев, опасливо косясь на Дрыка. Правда, с Васей возникли трудности. На макушку сосны он взлетел белкой, а вот обратно сползти оказался не в состоянии. Дрык его выручить никак не мог. Под его весом дерево просто сломалось бы. Прыгать Вася наотрез отказался. Положение спас Пуся. Ловко вскарабкавшись наверх, он пробежался по спине Васи, по веткам вокруг и... с жутким воплем наш верхолаз полетел вниз. Дрык его поймал, поставил на ноги, но Вася, продолжая вопить, как противотуманная сирена, умчался к озеру, на ходу сбрасывая с себя одежду и сверкая голыми телесами. «А говорила, твой Пуся не воняет», — заметил Владин, потянув носом. Я тоже принюхалась. Запашок быстро уносило ветром, но и то. Я даже не смогла понять, что именно он напоминает. Ни меркаптан, ни сероводород, что-то немного ядрёнее. Правда, когда Пуся заскочил с ветки мне на плечо, от него уже ничем не пахло. Видимо, он сделал прицельный залп и очень кстати. «Он своих уважает», — сказала я, пощекотав пушистый бочок, и Пуся радостно тявкнул. «Так где там наши пропащие?» Ренат с Евгением выползли из кустов через полчаса и первым делом попытались запрыгнуть обратно, когда увидели дрыка. Обитатели базы к тому моменту перестали дергаться, когда мой друг шевелился, а кое-кто даже отважился его потрогать. Ну, тут народ такой, ко всему привычный. Хотя все же им не каждый день на голову инопланетяне валятся. «Люсь, ты точно никаких грибочков в суп не добавляла?» — опасливо спросил Вадик. «Так не сезон!» — ответила я, незаметно откинув ногой мухомор, осыпавшийся с дрыковой маскировки. «Летние уже сошли, для осенних рано. А так бы добавила, конечно, щи с грибами. Пальчики оближешь. Кстати, о еде. У нас что-нибудь осталось?» «Конечно», — отозвало сразу несколько голосов, — «но на этого вот не хватит». «Ничего, ничего», — любезно сказал Дрык, — «я все равно не могу употреблять инопланетную пищу. У меня с собой есть небольшой НЗ. Мне этого вполне достаточно». «А что вообще происходит?» — шепотом спросила Леночка, в третий раз придя в себя. «Военная тайна», — хмуро ответил Владлен, пытавшийся втолковать нашим разведчикам, что они в безопасности. «Пока». «Это секретные эксперименты, да?» — выговорил Вадик с дрожью в голосе. — «Люська, я всегда знал, что ты отбитая на голову, но чтобы влезть в такое...» «Меня не спрашивали», — буркнула я. «Владлен, я им все-таки расскажу в двух словах, что происходит, ага?» «Сперва нам нужно пересчитаться», — подал разумную идею Дрык, — «и понять, нет ли среди нас посторонних». «Ну, кроме вас и вот этого», — осмотревшись, Вадик кивнул на Владлена. «Нету. А еще дядя Дима пошел по грибы, хоть и не сезон, ему сам процесс нравится. Пускай он всего пару гнилых сыроежек найдет». «О-хо-хо», — сказала я, почесав нос. Пуся лизнул меня в ухо. «Это может быть опасно, да, Дрык?» «Да, Гряк вполне может прикинуться им, и тогда люди окажутся в опасности». «Погодите», — перебил Владлен, — «давайте-ка по порядку. Во-первых, Дрык, расскажите, как вы тут очутились? Только сперва отойдем в сторону, если не возражаете». «Пойдем», — кивнула я и сказала Владику. «Ты посмотри, чтобы народ не разбредался. Тут по округе шастает опасный маньяк, так что по одному не бродите». «И Васю из озера достаньте, что он там мерзнет?» «Вечно ты во что-нибудь втравишь, Люська», — вздохнул он, вспомнив, видимо, позапрошлую осень, когда я подбила его и еще троих парней пойти накопать картошки на деревенском поле в 7 километрах от базы. И именно ему повезло получить от сторожа заряд соли взад. «Ладно, присмотрю. Васька, иди сюда. Вась, Вась, Вась». Я же переместилась под сосну, где мы устроили временный штаб. В корпус Дрык бы попросту не прошел, двери узковаты. А тут обзор хороший, никто незамеченным не подкрадется. Итак, обстоятельно начал Дрык, когда я со всеми удобствами устроилась у него на загривке. Когда я не сумела удержать Гряка, стыд мне и позор, а вас с уважаемым Владлином начало затягивать в открытый Гряком временной водоворот, я понял, что обязан защитить вас, и прыгнул следом. К сожалению, я не мог знать, что окажусь в лесу, иначе сгруппировался бы лучше, а так ударился головой о дерево и на некоторое время оказался дезориентирован в пространстве. Он вздохнул. Когда я привел рецепторы в рабочее состояние, оказалось, что ни вас, ни Гряка поблизости нет. Первое меня огорчило, второе отчасти обрадовало. Он не замедлил бы воспользоваться моим беспомощным состоянием и убил бы меня без размышлений. «Ужасно!» — воскликнула я. «Такова его природа!» — гулко вздохнул Дрык. «Почему же вас так разбросало?» — спросил Владлен, почесав в затылке бластером, который теперь не выпускал из рук. «Не имею представления», — развел лапами Дрык. «Очевидно, даже несколько секунд разницы при вхождении во временной тоннель, так я решил называть это явление, имеют значение. Сами представьте, насколько успеет повернуться планета за несколько секунд, а если уж говорить о космических расстояниях...» «Это нам еще повезло», — философски сказала я, наблюдая, как Пуся пытается поймать бабочку. «Могло ведь и в Сахару забросить, куда-нибудь на Северный полюс». «Очевидно, Гряк хорошо откалибровал этот прибор», — кивнул Дрык, «но не рассчитывал, что с ним будет путешествовать кто-то еще». «Стоп», — сказал Владлен, «а что мешало ему исчезнуть вместе с кораблем, как прошлые разы?» «Может, то, что он был не на корабле?» — фыркнула я. «А добраться до него не мог. Вы же его окружили. Вдобавок, наверное, эту штуку надо точно программировать. И наша версия, кстати, вполне логична. В нее были заложены координаты прежних, скажем, миссий. «Но они же все проходили в космосе, и Гряк активировал машину времени удаленно. Наверное, у него, правда, пульт был, но на корабле. Может, он увесистый, с собой не потаскаешь. Но если бы он с этого терминала выбрал те координаты, то оказался бы в открытом космосе и без корабля, и без пульта, и не смог бы вернуться». «Именно», — восхитился моими умопостроениями Дрык. «Но, очевидно, в памяти машины хранились координаты, по которым он отправил уважаемых Рената и Евгения. И Гряк рассудил, что это единственный для него путь спасения. В конце концов, он оказался бы на обитаемой планете, а с его продолжительностью жизни дождаться полета людей на Марс не так сложно». «Может, он сам бы подзаработал и спонсировал разработки в этой области?» — покивала я и спохватилась. «Стоп! Но почему он не ушел в прошлое вместе с кораблем, заметив погоню? Он ведь так уже поступал!» «Пульт надо каждый раз программировать», — подал голос Ренат, и я хлопнула себя по лбу, заодно пришибив комара. «С центрального терминала. То есть для этого сам пульт может находиться на корабле, таскать его туда-сюда не надо. Он, правда, здоровый и весит ого-го. Конечно, не в другой галактике, но если на орбите, нормально. Мы проверяли». «А с центрального можно отправляться когда и куда угодно», — подтвердил Евгений. «И еще пульт надо подзаряжать время от времени. На несколько раз хватает. Потом надо тащить его к терминалу и ждать, пока заряд накопится». «И поэтому Гряк каждый раз возвращался на Марс». «Действительно, Марта же рисовала схему, а мы еще гадали, почему база именно здесь. Так бы забил нужные координаты на год вперед и шатался где угодно, но нет. Хитры были неведомые изобретатели. А может, нарочно так сделали? Скажем, большая машина предназначалась для серьезных исследований, а этот вот выносной пульт, тоже для исследований. А чтобы не было злоупотреблений, в него зашили ограничения на число скачков во времени». «Более-менее логично», — сказал Владлен, выслушав мою версию. «Выходит, Гряк недавно использовал заряд пульта и возвращался для подзарядки. Поняв, что времени на это не остается, решил хотя бы спастись сам, пускай даже в этой глуши». «Ого! А потом байки бродят про всяких леших, НЛО и снежных людей», — вздохнула я. «А это путешественники во времени. Ренат, сознайтесь, летали в прошлое?» «Ага», — ответил он, забавно подергав горбатым носом. «Но мы не приземлялись. Интересно было просто посмотреть, как предки жили. У грезы дроны хорошие, видео с эффектом присутствия. Вот мы и...» «А Тунгусский метеорит — это не вы?» — подозрительно спросила я. «Нет, что вы!» — испугался он. «Может, это Гряк рухнул, когда пытался в управлении разобраться?» — предположила я. «Хотя он бы тогда погиб». «Что вы, Люся, они живучие!» — вздохнул Дрык. «Скорее вернулся назад в будущее с обломками корабля». «Но что толку строить догадки? Нужно изловить этого негодяя и выпытать у него, есть ли способ вернуться», — добавил Владлен. «Погодите, погодите!» — я схватилась за голову. «Ребята, как работал пульт? Он возвращал вас в настоящее время автоматически или надо было что-нибудь еще нажать?» «Автоматически», — в один голос ответили они, и Евгений добавил. «Там можно было задать длительность путешествия, а по истечению времени нас выкидывало обратно, в ту же секунду. Наверное, это на случай, если исследователь пуль потеряет или там ранен будет, не сможет команду отдать». «Что, если Гряк успел запрограммировать центральную систему?» — подскочил Владлен. «И мы даже не знаем, когда и в какое время он вернется». «Угу, выскочит с тыла и перестреляет твоих бойцов». «Самим собой пересечься нельзя, мы пробовали», — покачал головой Евгений. «Был он круглощеким и веснущатым, полная противоположность худому чернявому Ренату. Но ему ведь хватит разницы в пару минут. Исчез и тут же появился». «Тогда он уже снова может быть на Марсе», — упавшим голосом произнес Владлен. «А мы застряли здесь». «Да тут не так уж плохо», — в который раз повторила я. «Не пропадем. Вот только чем Дрыка кормить? Он же нашу пищу не употребляет». «Милая Люся, ваша забота обо мне так трогательно», — умилился Дрык. «Но не спешите печалиться. Скорее всего, Гряк все еще здесь. Я наблюдал за его действиями возле пульта, и с большей долей вероятности могу сказать, он не успел запрограммировать время возвращения». «Прекрасно. Значит, мы застряли здесь все вместе», — вздохнула я. «Кстати, а что тут Гряк-то будет есть? Синтезаторов пищи еще не придумали, да и образцы у него с собой вряд ли имеются». «У него более приспособленный организм», — пояснил Дрык. «Он вполне способен перерабатывать некоторые из местных продуктов под свои нужды. Это очень энергозатратно и неприятно. Но не погибнуть от голода он сумеет. Жаль, нам так и не удалось развить себе такую способность». Я закручинилась было, но тут же подскочила. «Погодите паниковать! Там же остался Компи, а на нем наша команда. И корабль Гряка остался. Неужели Марта с Иванычем и Компи не сообразят, как пользоваться пультом? Когда я осознаю, что единственная надежда на возвращение — это чокнутый корабельный компьютер, два космических пирата и хакерша, мне хочется застрелиться, чтобы не мучиться», — произнес Владлен без тени иронии. Я жалостливо погладила его по руке и сказала: «Не нервничай так, ты вон уже наполовину седой». «С тобой посидишь», — огрызнулся он и принюхался. «Кажется, обед готов». И верно, пришедший в себя, отмывшийся с хлоркой Вася, махал нам поварёшкой. «Может, мы вам туда принесем?» — опасливо спросил он, когда я подошла спросить, что сегодня в меню. «Не переживай, дрык внутрь не полезет, не поместится», — заверила я, подхватила вертящегося под ногами Пусю и махнула остальным. «Идите сюда, тут макароны по-флотски». От обедов мы снова переместились на природу и до самого вечера рассказывали желающим свою историю. Владлен яростно протестовал, ссылаясь на военную тайну, но Вадик философски заметил, что в такой бред даже психиатры не поверят. И наш бравый вояка умолк. «А дядя Дима еще не вернулся», — сказала вдруг Леночка. «И темнеет уже». Она гладила Пусю и уже почти перестала шарахаться от дрыка и строила глазки Ренату. Он был в ее вкусе — сухощавый брюнет и явный дамский угодник. «Сам по себе он в лицу не пропадет, даже если заплутал», — ответил Вася. «Первый раз, что ли? Помните, прошлым летом его трое суток с полицией и спасателями искали? А он забурился в какую-то деревню, забухал и начисто забыл, что у него телефон разрядился. Сейчас тоже вот абонент недоступен. Придет, никуда не денется». «Подозрительно», — подумала я, переглянувшись с дрыком, и он сказал: «Пожалуй, уважаемый, я ночью буду патрулировать окрестности». «Дрык», — спохватилась я, — «а Гряк может превратиться в вас?» «Конечно же нет, дорогая Люся», — был ответ. «Я слишком велик. Пожалуй, он сможет принять облик какого-то животного, даже коровы. Не очень крупный, но не мой». «А все-таки возьмите с собой Пусю», — попросила я, торжествующе взглянув на Владлена. «Просто, на всякий случай, ради нашего спокойствия. Вряд ли он пойдет к чужаку, а вы с ним отлично сработались». «Прекрасная идея», — одобрил Дрык, а мой питомец, словно поняв, о чем идет речь, живо вскарабкался к нему на спину. «А почему вы полагаете, что Гряк где-то поблизости, а не мчится куда-нибудь подальше, на попутках?» — спросил Владлен. «Потому что он не завершил начатое», — ответил Дрык, показав длинный, уже подживший шрам на боку. «Я уже говорил, уважаемый Владлен, что наши расы враждуют много веков, и Гряки не могут забыть своего поражения. А вдобавок у нас схожий способ размножения, и нет хуже оскорбления для дракианца, нежели когда Гряк опустошит свой циклад в его сумку для потомства». Я аж икнула от неожиданности, вспомнив ругань нашего знакомца. «Так он что, вовсе не он, а она?» «Они двуполые», — пояснил Дрык и помрачнел. «И это один из способов надругаться над мертвым врагом. Разумеется, личинки не выведутся, не будучи оплодотворенными другим гряком, да еще и в разлагающемся теле дракианца, но сам этот безобразный обычай...» Мне пришло на ум неприличное сравнение с поведением некоторых людей, но я промолчала. Насильников среди людей, конечно, предостаточно, но вот некрофилов, я надеюсь, не так много. Видимо, о том же подумал и Владлен, потому что скривился, будто лимон прожевал. «Откуда он знает, что вы здесь?» — спросила я. «Вы же разминулись, когда угодили сюда. Он тоже способен засечь нас на порядочном расстоянии, как я вас и уважаемых Рената с Евгением», — ответил Дрык. «И если я еще не разучился понимать гряков, он спешит сюда. Боюсь, люди в опасности, и если есть возможность эвакуировать их, хорошо было бы воспользоваться ею». «Угу, чтобы он нас по дороге сожрал!» — поежился Вася. «Нет уж, у меня дробовик есть, у Саньки ружье, у вас вон тоже дрыны какие-то. Отсидимся, если что, в котельной, там стены толстенные, не в раз бульдозером прошибешь. Это ж каких годов постройка! Тут же когда-то усадьба была, вот котельная, все, что осталось, а корпуса панельные». «Тогда давайте-ка спать», — решила я. «И это, услышите шум, лучше забирайтесь под кровати и прикидывайтесь ковриками. Еще не хватало нам в инопланетный конфликт встревать». «Это уж точно», — пробурчал Вадик. «Но мы тоже пробудем на стреме. Если чего подозрительное заметим, бабахнем». «Ага, и маскируйтесь! Лучше девчонок охраняйте, бабахалы!» — вздохнула я. «Да», — кивнул Владлен, — «не надо лезть под разряды. Отстреленную руку или ногу вам тут обратно не пришьют». Тут народ как-то поскучнел и потащился за спальниками, а потом в столовку. Там расчистили пространство и решили ночевать в повалку, регулярно пересчитываясь, а то мало ли. К ним мы приставили разведчиков, одних безоружных, Толку было мало, но не проворонить посторонних они были вполне в состоянии. Ну а мы остались на свежем воздухе. Дрык с Пусси обходили дозором базу, я же валялась на старом одеяле под сосной и разглядывала звезды, видневшиеся сквозь густую крону. А Владлин сидел рядом, привалившись к дереву, и бдил. «Марс сегодня яркий», — сказала я, устав молчать. «Ты не Марс», — буркнул Владлин. «Это какой-то спутник». «Совсем шуток не понимаешь», — тяжело вздохнула я и перевернулась на живот, подперев голову руками. «И вообще, что ты загрустил? Смотри в будущее с оптимизмом!» Он тихо зарычал. «Да, чувство юмора у меня не очень. В смысле, не все его разделяют». «Даже если останешься здесь», — развивала я мысль. «Ничего, приспособишься. Документы как-нибудь сделаем через знакомых, знакомых, знакомых. Кого угодно можно найти. Правда, на это деньги нужны, но мы можем загнать твой бластер военным как сверхсекретную разработку вероятного противника. Вот, женишься, детишек заведешь, а там и помирать пора. Дрыку хуже, ему тут есть нечего». «Люся», — негромко попросил меня Владлин, — «умолкни». «Ты услышал что-нибудь подозрительное?» — встрепенулась я. «Как я могу хоть что-то услышать, если ты трещишь, не затыкаясь ни на секунду?» — вызверился он и тут же затих. «Тссс! Там кто-то есть!» «Да просто ежик топает», — авторитетно заявила я, прислушиваясь. «Он приходит за молоком. Один раз ежиха целый выводок привела. Знаешь, как смешно было!» Владлин застонал и схватился за голову. «Это невыносимо!» «Ты больше не пойдешь со мной в разведку?» — участливо спросила я. «Я никуда с тобой не пойду. Я мечтаю, чтобы эти твои ненормальные приятели все-таки прилетели сюда, забрали нас, а тебя оставили на положенном месте. Интересно будет посмотреть, как ты уговоришь Компи и Дрыка улететь без меня», — ухмыльнулась я. «Вдобавок, если Марта с Компи разберутся, как работает машина времени, да еще прихватят пульт, они запросто смогут вернуться за мной». «А я полагал, ты мечтала вернуться домой», — покосился на меня Владлин. «Кто ныл, что хочет в свое время?» «Это был минутный порыв», — вздохнула я, сорвала травинку и принялась незаметно щекотать его за ухом. Он так забавно отмахивался от несуществующего комара. «Я успела домой звякнуть так, что они в курсе. Я в очередном загуле, вернусь не скоро». «Интересно, на какие средства ты все время в загуле?» — неожиданно заинтересовался Владлин. «Вроде о постоянной работе ты не упоминала. Так чем же зарабатываешь на жизнь? Сидишь на шее у родителей?» «Не-а», — ответила я, — «я работаю. Иногда. А вообще, тот мой двоюродный дядя, который меня драться научил, оставил мне квартирку. Я ее и сдаю, на жизнь вполне хватает. Я, знаешь ли, неприхотливая, шиковать не приучена». «А почему он ее тебе оставил? У него что, других родственников не было?» «Были, отчего же. Только есть у меня сильное подозрение, что я ему на самом деле не племянница, а дочь», — фыркнула я. «Очень уж мы были похожи, что внешне, что характером. Да и отец мой его отчего-то сильно не любил. Вот, ясное дело, скандал был жуткий. Всем жил площадь на халяву получить охота. Но завещание есть завещание. Дядя был ушлым, составил так, что не оспоришь». «Хм, он ведь, по идее, должен был быть еще не старым», — нахмурился Владлин. «И почему же он...» «Разбился на машине», — вздохнула я. «А завещание он давно составил, потому что любил повторять. Человек, мол, смертен внезапно. Так и вышло». «Ясно, извини». «Да что уж теперь». Я подумала-подумала и переползла к Владлину на колени, пояснив. «Так удобнее». «Ты мне отлежишь ноги и случись, что я не смогу быстро вскочить», — брюзгливо сказал он. «Ты ж тренированный», — напомнила я. «Или того, ослаб на штабной работе? И вообще, ты радоваться должен, что на тебе такая роскошная девушка возлежит». Владлин поерзал, но не ответил. «А зачем ты за мной все время гонялся?» Не унималась я. «Только потому, что я ценный подопытный экземпляр? По долгу службы, да? Хотя Компи уверяет, что ты ко мне неравнодушен». «Этот чокнутый компьютер слишком высокого о тебе мнения», — сказал он. От такого хамства я потеряла дар речи. И к лучшему, неподалеку мне послышался какой-то шорох. Владлин явно хотел добавить еще что-то извительное, но я зажала ему рот и шикнула. «Там кто-то есть!» «Дрык?» — пробубнил он. — «Нет, Дрык бесшумно передвигается. Это или дядя Дима шуршит, или...» Владлин потянулся за бластером, а я привстала, чтобы не мешать. В кустах затрещало сильнее, и на поляну вывалился некто в старомодном брезентовом плаще и бейсболке со здоровенной корзиной наперевес. — «Здоров, молодежь!» — бодро сказал дядь Дима, распространяя непередаваемое сивушное амбре. — Чего, спугнул? Вы не стесняйтесь, дело-то молодое. — А то! — хихикнула я, демонстративно повесила Владлина на шее и чмокнула в щеку. Вроде это был настоящий дядь Дима. Но чем черт не шутит? — Насобирали чего-нибудь? — А то как же! — бодро ответил он и встряхнул передо мной корзину. — Глядите, Кось! — Богато, — оценила я. — Вот завтра нажарим с картошечкой или супчик сварим. — Ага, — согласился он и огляделся. — А где все-то? — Да спать расползлись, чего-то сегодня настроения нет. Погода, наверное, меняется. Вот в сон и клонит. Душераздирающе зевнула я и привалилась к надежному плечу Владлина. — Мы тоже сейчас в комнату поползем, а то прохладно что-то. — Идите, идите, а я пойду. — Умаялся, — кивнул он и ушагал в сторону третьего корпуса, который стоял немного на отшибе. Владлин дождался, пока он скроется из виду, и покосился на меня. — Ты что в меня так вцепилась? — недружелюбно спросил он. — Идиот, я твой бластер с собой прикрыла! — прошипела я. — До тебя не дошло? — А что до меня должно было дойти? — Это не дядя Дима. Во-первых, он не знал, что я вернулась, и непременно спросил бы, откуда я взялась. — Да он еле на ногах стоит, мог тебя и не узнать. Темно вдобавок. — Во-вторых, он пошел в третий корпус, а живет он в первом, к столовке поближе. Он же пьяный, мог перепутать, — терпеливо повторил Владлин. — Ну, конечно, а в третьих, — сказала я, — у него топора при себе нет, зато полная корзина мухоморов. А дядя Дима без топора в лес не ходит. Добавок даже пьяный в сосиску и в темноте ложный опенок от настоящего отличит. Что уж о мухоморах говорить. И не говори, что темно, не в темноте же он их собирал. Гряк мог и в темноте, едва слышно произнес Дрых, подкравшись сзади, и Владлин от неожиданности стукнулся макушкой о сосну. У него отличное ночное зрение, а вот местными грибами он не поинтересовался. Хорошо, что вы не демаскировались, милая Люся, я мог бы и не успеть на помощь. — Погодите, — сказал вдруг Владлин, — вы же сами говорили, что гряк, как и вы, может засечь наши комы. — Так а почему он не напал? — Я их немного доработал, — застенчиво ответил Дрык. — Одним словом, я установил... — Как это, Люся? — Заглушку, чтоб не фанили, — предположила я. — Да-да, именно так, если выражаться совсем просто. — Но я свой ни на минуту не снимал. — Я снимала, — пожала я плечами. — А через него Дрык и остальные подправил дел-то? — Да, это довольно примитивная технология по сравнению с дрекианской, — скромно сказал тот. — Не беспокойтесь, они ничего не потеряли функциональности, но гряк их уже не засечет. — Ну, а в лицо он вас не знает. — Разведчиков знает, — заметила я. — Но он их еще не видел. Кстати, передайте им, чтобы не выходили наружу, а вот меня, боюсь, он не потеряет, — добавил Дрык. — Себя я перепрограммировать не могу. Другое дело, что локализовать мое местонахождение он способен только с погрешностью до километра. — Почему же он сразу пошел на базу? — нахмурился Владлин. — Наверное, на дядь Диму в лесу наткнулся. Расспросил, что да как, и решил, что это отличный шанс и документами с какими-никакими деньгами разжиться, и смыться беспалевно, — ответила я и помрачнела. — Дядь Дима одинокий, его никто не хватится, если что. Что ведет себя странно, ну так он постоянно под мухой, перебрал, с ним бывает. А грибочки эти, сказал бы, что пошутить решил, и все. Тут и не такие шуточки в ходу, а потом уехал бы потихоньку, ищи его. Ну а в городе гряку вообще раздолье. Надеюсь, он этого дядь Диму хотя бы не съел, пробормотал Владлин и встал. Что предпримем? Тут гражданские, рисковать ими я не имею права. И так уже один пострадал. Может, корпус поджечь? Предложила я. Он сейчас пустой, это точно. А гряк уйдет через окно, лови его по лесу среди ночи, если он нас первым не поймает. До утра подождем? До утра он 10 раз скроется через тот же пожарный выход. Хотя бы и сейчас, пока мы разговариваем, — ответил пессимистично настроенный Владлин. — Ну и что ты предлагаешь, идти на штурм? — нахмурилась я. — Придется, — кивнул он и сдвинул брови. — Пойду я и Дрык. — А ты сиди и не высовывайся. — Почему это? — оскорбленно спросила я. Я ему навтыкаю за дядь Диму. Ты скорее мне ухо отстрелишь из этой своей пукалки, чем по гряку попадешь, — ответил Владлин, и я вынужденно признала, что он прав. Тогда на станции я никого не зацепила даже, хотя народу кругом металось предостаточно. А сейчас в темноте, когда под ногами кочки, влажная от росы и потому скользкая трава, а впереди опасный противник, да, проку от меня там не будет, только под ногами путаться стану. Дрык. — Надо бы выманить этого типа на открытое пространство, — сказал Владлин. В одиночку, если я верно оцениваю его силы, мне с ним не справиться». «Даже думать нечего», — кивнул тот и встопорщился. «Кстати», — не кстати вспомнила я давно занимавший меня вопрос, «почему он разведчиков не убил? Почему отправил именно сюда?» «Люся, давай обсудим мотивы его поведения немного позже», — раздраженно попросил Владлен. «Не время сейчас. Земля в опасности!» Я не выдержала и хрюкнула. «Подозреваю, Гряк хотел избавиться от этих людей, не оставив следов в своем времени», — пояснил Дрык. «Но по какой-то причине перемещать их можно только живые организмы». «Нелогично, корабль-то не живой». «Но пилоты-то живые, милая Люся», — терпеливо пояснил он. «Вы ведь тоже попали в будущее со всем своим багажом, так и здесь. Полагаю, корабль без пилота не сможет совершить прыжок во времени, даже если им будет управлять многоуважаемый компи. Во всяком случае, подобное исходит из логики развития событий». Он подумал и добавил. «Ну а если Гряк собирался переместить уважаемых Рената и Евгения в очень далекое прошлое, скажем, в доисторические времена, где они безоружные и неприспособленные, гарантированно бы погибли в очень скором времени, мог произойти сбой. Скажем, не хватило запаса энергии, либо же произошла некая флуктуация пространственно-временного континуума и...» «Шаровая молния!» — подпрыгнул я. «Там, в вертолете! Наверное, это оно и было. Случайное пересечение чего-то там парней выкинуло сюда, а меня на грезу. Правда, разброс во времени оказался большим, но это мы опять-таки спишем на эти шалости пространства времени». «Вы закончили свою интеллектуальную беседу?» — осведомился Владлен. «Может, вернемся к плану операции? Дрык, как лучше выкурить Гряка из корпуса?» «Я же предлагала поджечь!» — встряла я, и он зарычал. «Вы позабыли? У милой Люси ведь есть безотказное оружие массового поражения!» — кротко улыбнулся Дрык. «Красота?» — спросила я, а Пуся громко тявкнула. «Ой, и правда!» «Ну, если ты сумеешь объяснить этому скунсу, что нужно сделать, думаю, это сработает», — вздохнул Владлен. «Хорошо. Ветер не в нашу сторону». «Беги туда», — велела я Пусе, ссадив ее на земь. «И устрой там хорошую химическую атаку, такую, чтоб у Гряка глаза повылазили. Ясно?» «Тяф!» — ответил тот, явственно отдал честь пушистым хвостом. У Владлена глаза полезли на лоб от удивления, и стрелой помчался к третьему корпусу. «Я зайду слева от второго корпуса», — тихо сказал Владлен. «А вам, Дрык, виднее, как управиться с этой тварью». «Главное, друг друга не перестреляйте», — посоветовал я. «А я тут в засаде посижу». «Давайте, давайте, выдвигаемся на позиции», — не отреагировал он, и Дрык вдруг как-то ощетинился, сделавшись раза в полтора больше. До меня не сразу дошло, что это у него из лап выдвинулось что-то наподобие шпор, да и туловище как-то изменилось. Жаль, в темноте было толком не разглядеть боевую ипостась Дрыга. «Идем», — сказал он, устремился к корпусу, как шагающий танк или какой-нибудь кибермонстр. А Владлен вдруг воровато оглянулся, сгреб меня свободной рукой за талию и смачно поцеловал. Да так, что я едва не задохнулась. Не от поцелуя, а от смеха. Сцена получилась, как в старом голливудском боевике. «Я все-таки дорога тебе», — пролепетала я, стараясь попасть в образ, и прильнула к широкой груди. Увы, я не смогла сдержать неприличный гогот, поэтому Владлен послал меня к черту и рысью помчался к корпусу. «Мда, будем надеяться, Гряк выйдет через дверь». Однако Гряк предпочел выйти через стену. Сперва раздался придушенный вопль, вроде бы человеческий. Дядь Дима так вопил, когда перебирал самогона, но постепенно переходящий в какой-то утробный рык. А потом Гряк явил свое истинное обличье. Выглядело это эпично. В тусклом свете фонаря видно было, как сперва со звоном вылетают окна с рамами вместе, а за ними вываливается кусок стены, и в образовавшийся пролом на втором этаже вылезает нечто. Это было угольно-черным и сравнительно не очень крупным, шестилапым, а по стене двигалось достаточно уверенно. Двигалось бы, если бы не пыталась отдышаться после химической атаки. Несмотря на то, что ветер дул в сторону леса, невыносимое амбре доносилось даже до моей засидки. Опомниться ему не дали. Владлен метким выстрелом перебил Гряку одну из лап, и тот загремел вниз, где его уже поджидал Дрык. Тут я предпочла спрятаться за соснами и только время от времени подглядывала одним глазком, что происходит. Перед корпусом катался воющий и рычащий клубок, состоявший, казалось, из одних неистово размахивающих паучьих лап. Владлен стрелять больше не мог, опасаясь попасть в Дрыка, хотя и примеривался. Я со своим балазером вообще была бесполезна, как ни прискорбно это осознавать. Борьба шла с переменным успехом. Дрык ловко перекусил Гряку еще одну лапу, а тот снова разодрал ему бок. Но в этот момент Владлен изловчился подобраться поближе и выпалил еще раз. Зря он это сделал. Гряк отмахнулся хвостом, и Владлен улетел в кусты, выронив бластер. Тот бесславно погиб под тушами дерущихся монстров. «Ой, мамочки!» — сказала я, схватившись за голову. «Что делать-то?» Дрык был крупнее и тяжелее, но Гряк намного подвижнее и агрессивнее. «Поди, удержи его!» И, кажется, он держивал верх в прямом смысле слова. Умудрился повалить Дрыка на спину и полосовал его когтями, но тот не сдавался и удерживал врага изо всех сил, норовя еще что-нибудь ему откусить. Пока они там занимались партерной борьбой, я подобралась поближе, рассчитывая, что смогу улучшить момент и пальнуть таки из балазера. Гряк все-таки довольно большой, вдруг попаду. А если промажу и под Дрыку заряжу? Под голую коленку мне попалось что-то холодное и твердое. Ощупав это что-то, я обнаружила свой лом, который так и остался валяться в траве. Лом в сильных девичьих руках — страшное оружие, скажу я вам. Во всяком случае, когда я с размаху опустила его на загривок Гряка, тот хотя бы на время растерялся, а это дало Дрыку возможность пороть ему брюхо. Я размахнулась еще разок, попав на этот раз по хребтине. Но, видимо, там был слишком прочный панцирь. Лом отскочил, вырвавшись у меня из рук, и я больно плюхнулась на задницу. Однако дядя приучил меня не сдаваться, поэтому я подобрала оружие и сделала третий подход. На этот раз снова удачно. Перебила Гряку заднюю лапу, и Дрыку удалось подмять живущую тварь под себя. Правда, тут возникла заковыка. Чтобы откусить Гряку голову, Дрыку пришлось бы подняться на лапах. Повторюсь, шеи-то у моего друга не было, и он не мог так извернуться. А если бы он слез с Гряка, тот живо вывернулся бы из захвата. Он и так уж выпал из-под Дрыка почти наполовину. Еще немного, и... Я уже схватилась за балайзер, но тут появилась кавалерия из-за холмов. В смысле, из кустов с боевым кличем выломился дядь Дима, чем мать родила, и с топором наперевес. «Где эта тварь?» — завопил он на весь лес. «Убью гадину!» «Вон он!» — подсказала я, тыкая ломом. «Только по второму не попади!» «Не боись, не промахнусь!» — гаркнул явно похмельный, а потому особенно злой дядь Дима и с размаху опустил свой любимый топор на голову Гряка. Уж не знаю, из чего был откован этот артефакт, но только хряснуло и брызнуло. «Будь знать, как одежу тырить!» — довольно сказал дядь Дима, когда Дрык завершил начатое, и Гряк перестал дергаться. «Напугал, тварь, я уж думал, все, допился! Вылез из кустов, вроде мужик обычный, заблудился, слово за слово расспросил, а потом как превратился в это вот!» Я ископытился. А потом прочухался, гляжу, до нитки раздел, гад. А тут я кино вспомнил, где такие твари людьми притворялись. Ну, думаю, пойдет на базу и всех схарчит. Хорошо топор в сторонку отлетел, вот я и прибег. Думаю, хоть кого спасти успею. Я пошарила в траве и протянула ему лопух прикрыться. К нам уже бежали от столовой, а мы так и стояли скульптурной группой над поверженным Гряком. Израненный, но жутко довольный Дрык с пусей на голове. Когда он успел примчаться, я даже не заметила. Я в позе воительницы с ломом и дядь Дима в костюме Адама после грехопадения с топором на плече. «А Владлен-то где?» — тревожно спросил Ренат, увидев эту картину. «Где упал, там и лежит», — мрачно сказала я. «Паяка, вы гляньте, он живой вообще?» Владлен оказался вполне жив, только слегка контужен. Впрочем, он вскоре пришел в себя и с сожалением осмотрел покореженный бластер, оценил дохлого Гряка и осторожно потрогал шишку на макушке. «Что с ним делать будем?» — мрачно спросил он, покосившись на порубленную тушу. «Бензином обольем и сожжем», — предложил Вася. «Правда, вони будет». «А закапывать опасно? Даже по частям. Вдруг кто откопает потом?» — помотала я головой. «Дрык, ваше мнение?» «Что? А, простите, милая Люся. Замечтался». Улыбнулся он во всю пасть и деликатно выковырнул из зубов ошметок гречатины. Особо нервные попятились. «Вы были прекрасны, а лом, как гласит ваша народная мудрость, в самом деле страшное оружие!» «Спасибо!» — искренне сказала я. «Жаль, Владлен не мог оценить и не поверит в мой героизм!» «Поверит!» — хмыкнул Вадик. «Я все заснял. У меня камера крутая. Видно? Отлично!» «Ты не вздумай кому постороннему это показать!» — нахмурилась я. «Ой, да ладно, всегда можно сказать, что это любительское кино и компьютерная графика. — отмахнулся он. «Сейчас и не такое дома можно соорудить. У меня брат этим балуется. Мультики всякие делает». «Дрык, так что делать с этим телом?» — повторила я вопрос. «Я бы не отказался восполнить нехватку питательных веществ в организме», — застенчиво произнес Дрык. «Мне потребуется немало энергии на регенерацию поврежденных тканей». «То есть вы хотите вот его съесть?» — выговорила я и икнула. «А как же инопланетная органика? Это вот все?» «У нас с гряками были общие предки, милая Люся», — ответил он. «Поэтому...» «А-а-а!» — протянул дядя Дима. «Понимаю. Плоть поверженного врага. Топор одолжить?» «Спасибо, я справлюсь. Вы лучше отвернитесь. Полагаю, для людей это не слишком приятное зрелище», — предупредил Дрык и взялся за разделку. «Да уж», — пробормотал Владлен, посмотрев, как он аккуратно обгладывает ногу гряка и невольно передернувшись. Остальные поспешно потянулись обратно в обжитую столовую, тем более что всем, особенно дяде Диме, требовалось успокоительное в дозе не меньше стакана, а у Васи всегда припрятана пара канистр в самых неожиданных местах. Я же, пока Дрык деликатно кушал, спросила бравого капитана. «Что, будешь еще меня бесполезным балластом обзывать?» Тот молча помотал головой, но тут же скривился, видно, шишка давала о себе знать. «Давай подую», — предложила я, — «или подорожник приложу». Вместо ответа Владлен отбросил свой бластер, сгреб меня в охапку и снова поцеловал. Это было так неожиданно, что я чуть не врезала ему ломом, который так и не выпустила из рук. Но спустя пару минут признала, что оружие мне как-то мешает, и выронила его. К сожалению, прямо на ногу Владлену. Но он оказался стоек, только вздрогнул, выматерился и продолжил. «Как видишь, Пуся», — проговорил у нас за спинами Дрык, похрустывая панцирем гряка. Уважаемый компи был совершенно прав, когда предположил наличие романтического влечения Владлена к нашей дорогой Люсе. «Тяф!» — поддержал тот и издал какой-то странный звук вроде смешка. «Если это романтика», — выдохнула я на секунду, отпихнув Владлена, — «то что тогда эротика?» «И вы можете не пялиться», — поддержал он. «Простите, я забыл, что у людей эротические игры табуированы», — повинился Дрык. «Но это так забавно выглядит, я не мог удержаться, право». От смеха я чуть не откусила Владлену губу, и он снова выругался. «Что тебе не нравится?» — спросила я. «Смотри, озеро, звезды, природа кругом, романтика». «Инопланетные зрители», — закончил он и вдруг напрягся. «Это еще что такое?» Все вокруг заполнил странный гул, от которого ныли зубы и звенело в ушах. Земля отчетливо задрожала. Успевшие принять на грудь обитатели базы снова высыпали наружу. Вадик, разумеется, с камерой наперевес. Ночное небо налилось странным призрачным светом, будто где-то очень высоко включили гигантский прожектор, и теперь луч упирался прямо в озеро. А потом из этого светового столба вдруг начало опускаться нечто... «НЛО», — прошептал Вадик. «Пришельцы», — сказал дядя Дима и перекрестился левой рукой, потому что правая была занята стаканом. «Грёза!» — хором завопили Ренат с Евгением и пустились в пляс, взявшись за руки, как дети. «Компи!» — перекричала я их и, отпихнув, Владлена запрыгала на берегу, размахивая руками. «Мы тут! Эгегей! Сюда рули!» «Сам вижу, что вы тут!» — сварливо отозвался он, когда грёза аккуратно приводнилась, подняв небольшую приливную волну и окатив всех с ног до головы. Люк открылся, в проеме маячили радостный донельзя Федя, счастливый Иваныч. Я только что сообразила вылитый дядь Дима, только трезвый и без топора, и веселая Марта. «Я верила! Я знала, что вы нас найдете!» — завопила я еще громче и побежала к ним прямо по воде. Компи заботливо включил силовое поле. «Ура!» «Полгода головы ломали», — сказала Марта, когда мы закончили обниматься над этой штуковиной. «Но она сдалась первой». «Вот, а Владлен не верил», — сказала я. «Айда на берег! У нас тут такое побоище приключилось, вы не поверите!» «Да мы видим», — протянул Иваныч, поглядев на полуразрушенный корпус и израненного Дрыка. Тот уже почти доел гряка. «Но у нас времени мало, давайте-ка собирайтесь». «Ну, полчасика-то есть», — заныл Федя. «Разве что полчасика. Стройботы пока домик починят, а мы познакомимся», — нехотя согласился тот. «Компи, давай технику, надо, чтоб следов не осталось». «А свидетелей?» — хохотнул тот. «Без шуточек», — велела я. «Пойдем, сейчас мы вам все расскажем, а покажем потом, только надо у Вадика видео переписать». «О, это было круто! Особенно я, правда, Владлен?» Вместо ответа он подобрал лом и вручил его мне со словами: «Держи. Я считаю, он должен занять почетное место в рубке». «Этот солдафон шутит?» — поразился Компи. «Однако кто-то где-то сдох». «Грек сдох», — пояснила я. «А у Владлина от контузии в мозгах что-то подвинулось. Ты не поверишь, Компи, он...» «Ладно, потом расскажу, он стеснительный. Но ты оказался прав». «Я всегда прав», — отозвался он самодовольно. «Давайте поторапливайтесь. О, кого я вижу? Прежние хозяева. Здорово, мужики. 200 лет не виделись. А-ха-ха». Ренат с Евгением попятились. «Не пугайтесь», — сказал я. «Это у него вследствие общения со мной и прочими криминальными личностями развилось». Жаль, времени было мало. Моя команда не рассчитывала найти нас в очередной, уже 10-й попытке, потому выделила на путешествие всего полчаса. И надо же, они все-таки попали в нужное время и в нужное место. Не зря я в них верила. Словом, не успев толком познакомиться, мы начали прощаться. Дрык в прихромку удалился на корабль, довольно урча под нос. От Гряка ничегошеньки не осталось. Пуся сидел у меня на плече. Девушки наперебой гладили его напоследок. Владлин давно уже ушел на грезу с разведчиками вместе, ну а мы загрузились в последний момент. Я только успела помахать на прощание старым друзьям, как Компи задраил люк, и все померкло. Когда мы оказались на орбите Марса, а я, блаженно приняв душ и переодевшись, заняла свое законное капитанское место, оказалось, что команда уже успела приобщиться к фильму о нашем эпическом сражении с Гряком. Компи отредактировал видео, у Вадика явно тряслись руки, и звук. Получилось изумительно, хоть сейчас на Оскар выдвигай. А главное, в хронику попали и кадры с поцелуем на фоне прибытия грезы. Всегда знала, что Вадик – воэрист, хотя, возможно, он просто хотел заснять, как питается дрык, не знаю. Теперь не спросишь. Впрочем, можно ведь и вернуться, если у нас машину времени не отберут. Я был в состоянии аффекта, быстро сказал Владлин, увидев это. И после контузии. Оба раза, ухмыльнулась я. В здравом уме и трезвой памяти я бы никогда, твердо ответил он. Налейте ему, попросила я, и Иваныч набулькал Васиного самогона в граненый стакан, презентованный ему на прощание дядь Димой. На донышке хорошо читалась рифленая надпись «С7К». «Раритет!» «Ну нет», — отказался Владлин, передернувшись. «Я столько не выпью. И вообще верните меня на мой корабль. Я не представляю, сколько мне еще рапортов писать придется». «А так ты же еще ничего не знаешь», — ухмыльнулся Федя. «Тебя заочно отдали под трибунал и разжаловали, и объявили во всегалактический розыск. Прямо как стариков моих. Гордись, такие успехи в твои годы». «За что?» — сипло выговорил Владлин, схватил стакан и осушил одним глотком, как воду. «За то, что упустил опаснейшего преступника Гряка и позволил не менее опасным космическим пиратам выкрасть с Марса древний артефакт неведомой цивилизации, известный как машина времени, чем вызвал, спровоцировал острый дипломатический конфликт», — охотно сообщил Иваныч, поглаживая бороду. «Погодите, когда вы успели ее выкрасть?» — поразилась я. «Почему я даже не усомнилась, что это их рук дело?» «Да долго ли?» — махнул рукой Иваныч. «Парней Владлином и с Федей скрутили и оставили отдохнуть в их тачке. А Марточка с Компи живо разобрались, как эта штука действует. Тогда мы подзарядили пульт, махнули ненадолго в прошлое, подключили антигравы как следует, а когда вы исчезли, выдернули машинку с мясом, да и отправились на мою планетку. Помните, поди?» «Еще бы!» — вспомнил я прекрасное море и пляж. «Значит, теперь наша база там?» «А как же!» — хихикнул Компи. «Вот это да!» — воскликнула я, подумав, что у меня даже купальника с собой нет. «Впрочем, это не проблема. Сбылась мечта!» «Идиотки!» — дополнил Владлин, и я решила, что теперь-то он никуда от меня не денется, даже если очень захочет. «И как мне теперь быть?» «А что ты можешь поделать? Ты в общегалактическом розыске. Хочешь пожизненное заключение? Мы тебя высадим где-нибудь без проблем», — ответил Компи не без садистского удовольствия. «Вот парням ничего не грозит. Они могут домой отправляться, а ты теперь вне закона». «Да мы это», — сказал Ренат, переглянувшись с напарником. «Мы лучше с вами. Куда мы теперь без катера своего? Он, я так понимаю, теперь Люсин». «Ага, я весь ее, до последней микросхемы», — подтвердил Компи и снова захихикал. «Но вы были неплохими хозяевами. Я за то, чтоб их оставить». «Да, заодно помогут мне с машиной. — кивнула Марта. Она перекрасила волосы в апельсино-оранжевый цвет с фиолетовыми перышками. И это странным образом ее молодило. «Раз уж они разобрались, более-менее дело легче пойдет». А оператор машины времени звучит намного лучше, чем, не знаю, матрос какой-нибудь на грузовом судне, — завершил Евгений. — С нашей биографией нас вряд ли куда-то еще возьмут, а? — Угу, — кивнул Ренат и вдруг оживился. — А девушки у вас на планете есть? — Только мы с Люсей, — ответила Марта. — Ну, это дело наживное. — Да, — солидно кивнул Иваныч. — Время СС Вильбрут прошло, как ни печально это сознавать. Надо осваивать новые горизонты. Вот молодежь на смену подрастет, да и какие еще наши годы. И к тракианцам можно будет смотаться, предложила я. Ну, или они к нам, когда передатчик соорудим, да, Дрык? Это было бы замечательно, милая Люся, сказал он и мечтательно ухмыльнулся во всю пасть. После победы над Гряком, да еще таким опасным, я наверняка удостоюсь чести стать родоначальником своего клана. Тебе помогали, подначил Компи. И что? Не понял Дрык. Это была общая славная победа. Во всяком случае, мы с дорогой Люси давно связаны узами более прочно, чем простая дружба. Верно? Да, мы практически как родные, согласилась я и хихикнула. А родственников надо выручать. Вот Владлен у нас только какой-то неприкаянный. Ничего, привыкнет, заверила Марта. Хороший специалист нам всяко пригодится. Наверняка у него и знакомства есть. Вдруг еще кто решит нам перебраться? «Главное, вовремя шпионов отстреливать», — кровожадно сказал Евгений, и все закивали, даже Пуся, который дорвался до бананов и блаженствовал. Меня не оставляло впечатление, что лайнийские скунсы — разумные существа, а этот их непередаваемый аромат — ничто иное, как специальная разработка, призванная оградить маленькую цивилизацию от других чрезмерно любопытных разумных рас. Ну а со мной Пуся, подозреваю, отправился, чтобы набраться впечатлений. «А что?» Путешествовал же я автостопом, чем скунсы хуже. А может, он искал новую планету для своего народа? Думаю, Иваныч не откажется выделить им пару островов. Сколько там всего этих скунсов наберется? Тут я перехватила взгляд Пуси и вздрогнула. Он отчетливо мне подмигнул и показал большой палец. И как я раньше не обратила внимания, что лапки у него совсем как руки. Во всяком случае, противостоящий палец имеется. И еще, похоже, он умеет читать мысли. Тут Пуся кивнул серьезным видом, и я решила, что с этим мы можем разобраться попозже. Наладим способ коммуникации, а там видно будет. Я отказываюсь участвовать в разбое, — вдруг отчетливо произнес Владлен, успевший вырубиться после стакана самогона и снова прийти в себя. — Мы это уже обсуждали, — сказал Иваныч. — Мирные суда трогать не будем. Нам и так хватит. Марточка найдет, кого можно пощипать. «Угу, контрабандистов, например, — улыбнулась она, — и таких же вольных пиратов!» «Грабь награбленная!» — рявкнул Компи и грянул очередной бравурный марш собственного сочинения. «Экспроприируй у экспроприаторов!» «Робин Гуды нашлись!» — пробормотал Владлен. «Да, придется лететь с вами. А то вас в первом же серьезном бою угробят. Вы же воевать не умеете!» «Не умеете, Иваныч! Ваши методы давно устарели! Вот видишь!» «Ты просто незаменим», — сказала я, и от избытка чувств чмокнула его в ухо. Потом в щеку, потом... «Молодежь», — умиленно сказал Иваныч, утерев скупую слезу, когда я переместилась из своего кресла на колени к Владлену, а тот как-то и не возражал. «Эх, ну что, погнали?» «Погнали», — сказала я, оторвавшись ненадолго от увлекательного занятия. «Вперед, Компи!» «Вперед в светлое будущее!» — дружно отозвалась команда и зазвенела стаканами. «Тяф!» — поддержал Пуся и подставил Иванычу стыренный на турбазе наперсток.